Наиболее важный итог пребывания Лу в России в марте-апреле 1897 года – ее знакомство с Акимом Волынским, который произвел на писательницу столь сильное впечатление, что она пригласила его для совместной литературной работы к себе в Вольфратсхаузен под Мюнхеном, где намеревалась провести лето. Высоко ценившая Акима Волынского Андреас Соломе, безусловно, надеялась, что общение с ним расширит ее познание в области русской философии и литературы. Итак, в мае 1897 года, когда Рильке встретился с Андреас Соломе и безоглядно увлекся этой незаурядной женщиной, сама она, только что вернувшись из России, была переполнена новыми впечатлениями, которыми, несомненно, делилась со своим юным другом, а кроме того, готовилась принять петербургского гостя. 14 июня 1897 года Андреас Соломе в сопровождении Рильке и других своих друзей, примечание, вместе с Эль Андреас Соломе в Вольфратсхаузене летом 1897 года отдыхали ее приятельница Фрида фон Бюлов 1857-1909 годы и архитектор Август Эндель 1871-1925, виднейший представитель югендстиля в немецкой архитектуре. Конец примечания. Переезжает в Вольфратсхаузен. На следующий день появляется Волынский, который проводит в гостях у Лу ровно месяц до 16 июля, затем вместе с ней едет на пару дней в Куфштейн. В августе 1897 года Волынский возвращается в Петербург, навестив по дороге Льва Толстого в Ясной Поляне, которому он, в частности, рассказал о своем пребывании в Вольфратсхаузене. Толстой уже высоко парил над частностями и задавал мне бесчисленные вопросы о Соломе, о Ницше, переспрашивал названия различных сочинений Ницше и удивлялся, что о нем иногда говорят в статьях совместно с Ницше. Время, проведенное Волынским в Вольфратсхаузене, было отдано работе с Лу, весьма интенсивной и плодотворной для обоих. Здесь Волынский, писала Андреас Соломе Любови Гуревич 7-19 июня 1897 года, рядом со мной, в этом прекрасном горном местечке под Мюнхеном, мы собираемся много работать вместе, читать и совершать прогулки. Хотелось бы мне быть здесь более свободной и одинокой, чтобы уделять ему еще больше времени. Его пребывание чрезвычайно ценно для меня, и я благодарна ему за это. Примечание. Р.О. Ирли, фонд Л.Я. Гуревич, единица хранения 19782. Весь текст письма, за исключением имен Любовь Яковлевна и Луиза Густавовна, в фамилии Волынский на немецком языке. Конец примечания. Следы общения и сотрудничества Андреас Соломе с Волынским видны в ряде ее работ того времени, например, в статье «Русская литература и культура», написанной в июле-августе 1897 года. Оценивая творчество современных русских писателей, Андреас Соломе выделяет как источник своих сведений книгу Волынского «Русские критики», Санкт-Петербург, 1896 год. Упоминает, кроме того, о Л.Я. Гуревич, «Северном вестнике» и писателях, близких к этому журналу, Ф. Сологубе, Д.С. Мережковском. Эта статья, подчеркивает Андреас Соломе, родилась не из абстрактного изучения книг за письменным столом, а скорее из разнообразных личных и литературных впечатлений, связанных с пребыванием на русской родине. Другая статья Андреас Соломе о Лескове, «Русская икона и ее поэт», примечание. Как сообщает Эб Пфайфер, биограф Эль Андреас Соломе, в ее архиве сохранился один из вариантов этой статьи, переписанный рукой Рильке. Конец примечания. также явно инспирирована Волынским, первым русским критиком по достоинству, оценившим талант Лескова, который в начале 1898 года опубликовал в «Северном вестнике» серию статей об этом писателе и готовил их отдельное издание «Санкт-Петербург, 1898 год». Общение с Волынским сказалось и в небольшой статье Андрея Соломе «Русская философия и семитский дух», где говорится о наиболее заметных с точки зрения автора представителях русской университетской философии Н. Я. Гроте, А. А. Козлове, В. С. Соловьеве, а также о менее видных А. И. Введенском, В. В. Лисевиче, Л. М. Лопатине, Е. Н. И. С. Н. Трубецких, Г. И. Чулпанове и других. «Сведениями о современном состоянии русской академической философии», подчеркивает Андреас Соломе, «я обязана личным беседам с А. Л. Волынским, которые я вела с ним во время моего последнего пребывания в России». Американский исследователь Рудольф Биньон, скрупулезно исследовавший в свое время архив Л. Андреас Соломе в Геттингене, сообщает о некоторых ее работах и планах, помеченных июнем-сентябрем 1897 года и задуманных либо вместе с Волынским, либо для Волынского. Резюмируя, можно сказать, что весна и лето 1897 года были в творческой биографии Андрея Соломе своего рода поворотным моментом, почти не касавшаяся ранее русской темы, она регулярно выступает теперь в печати со статьями, рецензиями или эссе, посвященными русским авторам и русским сюжетам. С именем Волынского для Андрея Соломе была связана, должно быть, и проблема еврейства, уже затронутая ранее в статье «Иисус еврей». Так, в статье «Русская философия и семитский дух» она пытается установить как родство, так и различие между русским и еврейским типом сознания, пишет о современном положении евреев в России, о необходимости допустить философов еврейского происхождения к преподаванию в русских университетах, иначе о необходимости оплодотворить русский метафизический дух интеллектуальным семитским началом. Этими суждениями Андреас Соломе также обязана Волынскому, для которого темы христианства, иудаизма и арийства всегда оставались наиболее жгучими. Свидетельством того, насколько плодотворным оказалось для Волынского его пребывание в Баварии и ежедневное общение с Андреас Соломе, могут служить осенние номера «Северного вестника». Так, в сентябрьском номере журнала появляется набросок с натуры, озаглавленный «В купе», содержание которого навеяно баварскими впечатлениями Волынского, описывается разговор русского с немцем в купе поезда. Продолжением этого наброска стал помещенный в следующем номере очерк Волынского, озаглавленный «У Палкина». Примечание. Имеется в виду известный петербургский ресторан на Невском проспекте 47, восстановлен в том же помещении с 2002 года. Палкины – купеческая династия, владевшая с конца XVIII века трактирами и ресторанами на Невском проспекте. Конец примечания. В том же октябрьском номере «Северного вестника» за 1897 год был напечатан и совместный беллетристический опыт Волынского и Андрея Соломе, романтический набросок под названием «Амор», послуживший позднее причиной размолвки между соавторами. Примечание. О подробностях этой истории Андрея Соломе рассказывала Фидлеру 11 мая 1899 года. «Я спросил, как обстояло дело с новеллой «Амор», которую она написала вместе с Флексером. Ах, это довольно неприятная история. Во время моего пребывания в Петербурге мы обсудили тему, и он предложил придать ей литературную форму. Я набросала по его предложению отдельные детали и сказала, что смогу, вероятно, написать всю новеллу. И я действительно ее написала и отправила в «Северный вестник», где она и появилась в переводе Флексера с деталями, мною отклоненными, да еще с двумя фамилиями. Узнав об этом, я очень рассердилась. Два автора для такой безделицы. Фидлер Ф.Ф. из «Мира литераторов. Характеры и суждения», страница 279. Конец примечания. Наконец, все в том же октябрьском номере появился в переводе Софьи Шпильберг рассказ Райнера Мария Рильке «Все в одной». Первая публикация этого рассказа, как и первая для автора, публикация в России и на русском языке. Пребывание Рильке в Вольфратсхаузене – особая глава его биографии. Безудержная влюбленность, достигая чрезвычайного накала, щедро изливается весной и летом 1897 года в его любовных стихах и письмах. «Мой чистый источник», – восклицает Рильке в одном из писем Клу 8 июня 1897 года. «Как хочу я быть тебе благодарным! Цветы и небо, и солнце! Я хочу их видеть только в тебе, мой чистый источник! Хочу видеть мир только через тебя, потому что вижу тогда не мир, а лишь неизменно тебя, тебя, тебя!» Возлюбленное божество, и слова поэта, обращенные к ней, звучат почти как молитва. «Замкни мне слух, тебя услышу я, глаза мне выжги, все равно замечу, без языка я буду звать тебя, и по бреду без ног тебе навстречу, мне руки вырви, сердцем обниму, и будет мозг мой биться, стоит лишь тебе унять мое сердцебиение, а если ты мой мозг испепелишь, всей кровью вознесу в одно мгновение». Примечание. Это стихотворение, написанное в июле 1897 года и обращенное к Лу, Рильке включит впоследствии во вторую часть «Часослова». Конец примечания. Не раз отмечалось, что Лу стала для Рильке не только возлюбленной, но и старшим другом и матерью. Это было особенно важно для поэта, с детства обделенного, как ему казалось, материнской заботой, и, наконец, воплощением вечно женственного. На протяжении нескольких лет Рильке будет видеть в ней средоточие и смысл своего существования. Ее влияние проявляется уже в первые недели их близости. Рильке принимает германское имя Райнер вместо французского и женственного Рене, изменяет свой почерк, который становится более твердым, почти каллиграфическим и очень похожим на почерк Лу. Страстное влечение к Лу не могло не обострить интересы Рильке к России, независимо от того, в какой степени он был ранее знаком с этой страной. Присутствуя при беседах, которые вели Лу, Соломе и Волынский, Рильке запоминает русские имена, доселе ему, скорее всего, неведомые, Гаршин, Лесков, слышит русскую речь. Он не только читает, но и переписывает набело статьи Андреаса Соломе, в то время, как уже указывалось, всецело посвященные русской тематике. Можно сказать, сближение Рильке с Россией началось именно в Мюнхене и Вольфратсхаузене, в мае-июле 1897 года, под непосредственным воздействием Лу и не без участия Акима Волынского. О конкретных обстоятельствах личного знакомства Рильке с Волынским известно немного, как и о содержании разговоров, которые они вели в Вольфратсхаузене. Никаких документальных свидетельств об этом не сохранилось. Позволительно, однако, предположить, что общение между ними, и притом достаточно интенсивное, все же имело место, ведь Рильке безвыездно жил в Вольфратсхаузене в то время, пока там находился Волынский. Взаимный интерес мог стимулироваться, в частности, их общим тогда увлечением итальянским ренессансом. Впервые посетивший Венецию в марте 1897 года, Рильке всерьез изучал в те годы изобразительное искусство и готовился к новому и более продолжительному пребыванию в Италии. Волынский же после итальянского путешествия в 1896 году работал над книгой о Леонардо да Винчи, впоследствии напечатанной в «Северном вестнике», номера 9-12 за 1897 год и номера 1-4 за 1898 год. В своем мемуарном очерке «Букет» Волынский вспоминает, что фигуры юноши в его романе списана с молодого Рильке. С утонченного облика этого человека в стиле Пинтуриккио я и списал своего юношу, опекаемого старым энтузиастом. Сцена бури, описанная мною на первых страницах моей книги, воспроизведена с действительной бури, пронесшейся над Штарнбергским озером, когда на пароходе находились Лу Андреас Саломе, баронесса Бюлов, Райнер, Мария Рильке и я. Примечание. Волынский А.Л. «Русские женщины». Предисловие, комментарий, публикация А.Л. Евстигнеевой. Минувшая. Исторический альманах. Выпуск 17. Москва, Санкт-Петербург. 1994 год. Страницы 209-292. Публикация состоит из ряда очерков, написанных Волынским в начале 1920-х годов. Очерк «Букет», страница 272-280, посвящен главным образом Эль Андреас Саломе. Дата очерка 15 сентября 1923 год. Конец примечания. В действительности ситуация была более сложной. Книга Волынского, задуманная как спор с ницшеанством, была призвана развенчать декаденство с позиции классической культуры и христианского идеализма. В этом и заключалась главная цель старого энтузиаста, литературный псевдоним Волынского. Юноша, списанный с Рильке, предстает в его романе жертвой ницшеанки, отравленной ядами современной культуры. В ницшеанке угадывается Лу Андреас Саломе. Он, юноша, сознался мне в слезах, выражавших скорбь, смешанную с радостным экстазом, что он дал клятву жить для нее и умереть с нею в час ее смерти. Он отозвался своим полудетским идеализмом на утонченную кокетливую просьбу обворожительной женщины, болезненной и даже опасно больной. И, конечно, он исполнит свое обещание. То, что для нее, человека с болезненными и злыми ощущениями современной эпохи, являлось только изысканным и злым капризом, для него должно было сделаться сосредоточенным выражением всех его прирожденных нравственных и эстетических сил. И я еще более убедился, что мой мальчик ошибочно принял явное душевное разложение без внутренней красоты, без святости, без мягкой и человечной правды, которая одна не банальна, за смелую новую свободу. Какой ужас! Леонардовская Джоконда, наделенная чертами Лу, символизирует все, что было неприемлемо для Волынского в современной культуре: нигилизм, чувственный демонизм, декаденство. Бурный роман Рильке с Андреас Саломе, протекавший на его глазах, произвольно осмысляется им как духовная гибель чистого юноши, падение в пропасть, из которой ему не выбраться. Так своеобразно отблагодарил русский писатель Лу Андреас Саломе, чьим расположением и гостеприимством он пользовался в 1897 году. Дальнейшие отношения между Эль Андреас Саломе и Волынским после его возвращения в Россию в известной степени отражают эту непростую литературную и личную коллизию. Их сотрудничество продолжается до конца 1897-начала 1898 года. Фамилия Андреас Саломе значится в номере 10 Северного Вестника в перечне авторов, чье участие предполагалось в следующем году. Действительно, в этот период публикуется несколько ее статей в переводе С. Шпильберг. «Современные писательницы», «Австрийские писательницы», 1897, номер 11. «Драма молодой Германии», 1898, номер 2. «Современные писательницы, немецкие романистки», 1898, номер 3. В ноябре 1897 года Андреас Саломе работает над статьей «Из истории Бога», также предназначавшейся для Волынского. Статья осталась неопубликованной. После этого упоминания о Волынском в ее дневнике и черновых тетрадях прекращаются. Дело представляется таким образом. Прочитав в номере 11 и 12 Северного Вестника наброски Волынского о Леонардо, Андреас Саломе увидела, сколь неприглядно поступил ее друг и соавтор, придавший ей в своем сочинении прямо-таки гротескные черты. Думается, что именно это, а совсем не история с новеллой «Амор», появившаяся за двумя фамилиями еще в сентябре 1897 года, привело к разрыву их отношений на рубеже 1897 и 1898 годов. Во всяком случае, ни в 1899 и 1900 годах, ни позднее, Андреас Саломе, приезжая в Россию, не встречалась с Волынским. Тот факт, что в мае 1899 она спрашивала у Ф.Ф. Фидлера его адрес, свидетельствует, что эпистолярные сношения между ними были прерваны. Много лет спустя, вспоминая о своем госте в Вольфратсхаузене и совместных русских занятиях, Андреас Саломе высказалась о нем раздраженно и резко, недоброй памяти, хотя и не назвала по имени.